Его драпировка словно специально уложена так, чтобы сильнее подчеркнуть высокую налитую грудь и не по-девичьи широкие бедра. Мой пристальный взгляд ничуть не смущает Эйрену. И даже наоборот, вскинув голову, она ведет себя уверенно, показывая, что знает себе цену. Каждый жест девушки говорит о том, что она привыкла к мужскому вниманию, а ее поза словно бы кричит мне. «Я знаю, что красиво и нравлюсь мужчинам. Я знаю, что ты хочешь меня». В общем, по первому взгляду, Эйрена больше напоминает уже сформировавшуюся уверенную в себе женщину, чем 15-летнего подростка. И надо сказать, я немного удивлен. Хотя за те 10 лет, прожитых в этом времени, я уже успел привыкнуть к тому, что здесь к 15 годам девушки уже могут иметь по несколько детей и выглядеть соответственно. Мой взгляд вновь возвращается к лицу Эйрены, и, присмотревшись более внимательно, нахожу признаки того, что, несмотря на свою бьющую через край чувственность и не по годам развитое тело, передо мной все-таки подросток. Ее выдают по-детски расширенные глаза, наполненные каким-то наивно любопытствующим восторгом и ожиданием чуда. Ну что ж, пытаясь циничной иронией избавиться от неловкого чувства удивления. О совращении малолетней тут и говорить не приходится. Это юное создание само совратит кого угодно, оно просто пышет желанием и сексом. В этот момент бритый египтянин взмахивает рукой, и стоящие рядом с Эйреной женщины вновь накрывают голову девушки платком. Посол же складывается почтителем поклонник, говорящим: «Я закончил, теперь ваше слово». На это я делаю приглашающий жест рукой. «Добро пожаловать в Гераклею Великую, уважаемые послы. Мой друг и помощник Эней покажет вам ваши покои». Сказав это, резко разворачиваюсь и направляюсь к своему коню. Проходя мимо Барсины, ловлю ее насмешливый взгляд и с раздражением понимаю, что слишком долго пялился на невесту и тем выдал свое удивление. Ну и пусть. Мысленно машу рукой на все условности. Пусть повеселится, может, добрее станет. Запрыгнув в седло, уже трогаю Софуса, но не могу держаться и бросаю взгляд на свиту Барсины. Из десятка ее щебечущих фрейлин мои глаза как магнитом притягиваются лишь к одному лицу. По-славянски широкоскулому, с васильковыми глазами в реале пшеничных волос. «Уймись!» — накидываясь на себя со злым раздражением и сознательно стараясь быть максимально грубым и вульгарным. «Березок и кокошника тебе не хватает? Баба всего лишь баба! Займись лучше делом!» Глава 21. Сатрапия Кария. Город Гераклея Великая. 29 сентября 313 года до нашей эры. Яркое солнце пробивается сквозь стенки шатра, прогоняя сон. Поднимаю голову и морщусь от тяжести в висках и мутной подступающей тошноты. «Что же ты так нажрался-то вчера?» Риторически упрекаю самого себя, поскольку отлично знаю ответ на этот вопрос. Вот он лежит рядом со мной, разметав по подушке свои черные волосы. Опустив глаза, смотрю на спящую Эйрену, ее чуть приоткрытый рот и сложные под щекой ладошки. Выглядит как сама невинность. Мой взгляд скользит по обнаженному телу девушки, и в памяти всплывает картина из прошедшей ночи. Даже не скажешь, что она способна на такую бешеную страсть. Прислушиваюсь к звукам снаружи и не слышу разгульных криков и песен. Значит, угомонились. Пытаюсь улыбнуться, но сколыхнувшаяся тяжесть в голове вновь заставляет меня поморщиться. Грандиозное празднование началось вчера с самого утра. С рассветом свадебная процессия двинулась в ближайший городок Фискус. Там, в храме Зевса, жрецы совершили положенные жертвоприношения, а выпавшие ритуальные кости, естественно, предсказали нам долгую и счастливую совместную жизнь. Оттуда нескончаемый кортеж тронулся к морю, где были расставлены огромные шатры и накрыты столы для избранных гостей. Простому народу и воинам, свободным от службы, было выставлено угощение на другом берегу реки во избежание ненужных инцидентов. В этой жизни я вообще не пью, да и в прошлое не сильно баловался. А тут меня, мягко говоря, понесло. Заливая в себя вино, я преследовал только одну цель — отключить свою любящую просуждать голову, дабы она все не испортила. Набрался я быстро. Был, что говорится, весел и пьян, и нес всякую чушь. Думаю, если вспомню, что творил, наверняка будет стыдно. Надеюсь, никто не осмелится напомнить мне об этом. Помню, что еще до захода солнца нас с Эйреной отправили специально для этой ночи принесенный на берег моря царский парадный шатер. а дальше все видится смутно, лишь яркими, будоражащими вспышками. Встав с постели, натягиваю хитон и делаю первый шаг. Сколыхнувшийся желудок отзывается рвотным позывом, и я еле сдерживаюсь. Хорошо, хоть никто не видит меня в таком состоянии. Подумав так, непроизвольно бросаю взгляд на Эйрену. Девушка, слава богу, спит, но зато я вдруг замечаю кровавое пятно на простыне. Несмотря на тяжелую башку, делаю единственно возможный в такой ситуации вывод. Девственница все-таки. Слухи о том, что моя невеста весело проводила время на Кипре, и что не только юный царь Эвност бывал у нее в гостях, регулярно доходили до меня. Я относился к ним без особого доверия, считая, что подобные слухи неизбежны в тех ситуациях, когда невесту сначала обещают одному, а потом отдают другому. Для народа такой резон, как политическая необходимость, слишком скучен. Куда занятнее для него звучит неудержимое влечение, роковая страсть или испорченность натуры. Об этой ситуации какой-нибудь Шекспир еще сложит трагическую поэму. Усмехнулся я тогда, считая, что Птолемей не дурак подставляться подобным образом. Уж он-то позаботился, чтобы дочурку охраняли так, что мышь не проберется. Теперь лживость слухов стала очевидна. Пошатываясь, иду дальше и, откинув занавесь, выхожу в деловую часть шатра. Мой взгляд проходится по внутренностям помещения. Письменный стол, кресло, шкафы со свитками и медный таз с водой для умывания. О, это как раз то, что мне сейчас нужно. Обрадовавшись, подхожу к тазику и сую голову прямо в прохладную воду. Бррр. Блаженно пуская пузыри, наслаждаясь прохладой и отступающей головной болью. Держусь под водой сколько могу, а потом, вынырнув, набираю в легкие побольше воздуха и снова засовываю башку в тазик. Расплескивая воду на землю, повторяю процедуру еще пару раз. И только после этого ощущаю себя вновь ожившим человеком. Утеревшись полотенцем, вливаю в себя из кувшина еще с пол-литра воды. И вот теперь уже точно можно выходить на люди. Плескался я, видать, довольно громко, и на звук в шатер просунулась голова Гуруша. Увидев меня, он испуганно сплеснул руками и засуетился. «Да простит великий царь слугу своего Гуруша за нерасторопность!» Подскочив, он неуклюже затоптался вокруг, все время охая и приговаривая. «На миг только вышел, и вот, ох, как нехорошо! Чем же теперь Гурушу услужить своему царю?» От его бормотания опять начинает болеть голова. Я раздраженно рявкаю. «Заткнись!» Бросив ему мокрое полотенце, добавляю уже спокойней. «Одеваться и коня!» От греческой моды в виде обмотанного вокруг тела куска ткани, который еще надо уложить красивыми складками, а чтобы не спадал, заколоть заколками и фиблами, я давно уже отказался. Это одежда для праздного сидения в ареопаге или возлежания на пирушке, а не для верховой езды. Я же провожу в седле большую часть жизни, и одежда мне нужна совсем другая, простая и функциональная. Поэтому еще со времен открытия первой швейной мануфактуры в Сузах я ношу штаны и подпоясную рубаху, а вместо сандалий — кожаные сапоги до колена. Жарковато при здешней жаре, но ездить на лошади с голыми ногами я бы никому не советовал. Это только кажется, что шерсть у коня мягкая, а на деле мигом натрешь себе внутреннюю часть бедра, да и специфический запах впитывается в кожу. Кто-то может сказать, вон конница Александра всю Азию, что называется, без штанов проехала, и ничего. А весь мир еще 400 лет, не жалуюсь, будет с голыми ногами ездить. Будет, я и не спорю. Ездить верхом можно и без штанов, но удобнее все же одетым. Груш уже метнулся к той занавешенной части шатра, где находится моя одежда, и вернулся с вышитой золотом пурпурной рубахой. На это я отрицательно машу головой. Нет, походную давай. Наверх поеду. Зачем я ни свет ни заряда еще в таком состоянии прось наверх, где меня никто не ждет? Я и сам не знаю. Просто что-то гложет изнутри и гонит, как бешеного пса. С того самого момента, как я открыл глаза, у меня на душе неспокойно. Словно бы чей-то голос назидательно нашептывает. «Не то ты делаешь, не то. Еще жалеть будешь об этом. Поэтому хочу развеяться. Вскочить на коня, промчаться по морскому берегу, чтобы соленый ветер ударил в лицо, чтобы мозги прочистились и занялись реальным делом, а всякая ерунда вылетела из головы. Словно бы для самого себя повторяю еще раз, наверх поеду». И Гуруш глубокомысленно тянет в ответ. «А-а-а!» Помычав, он тут же юркнул обратно за занавесь и уже через пару мгновений положил передо мной рубаху и штаны галифе серо-голубого цвета. У этой одежды такая же плотная дорогая ткань, просто она без золотой вышивки и крашена не дорогущим пурпуром, а простой вайдой. Быстро одеваю штаны. Никакого вшитого пояса и ширинки в нашем понимании на них нет и в помине. До этого местные портнихи еще не доросли. Я же тоже плохо представляю, как это делается, а вникать и разбираться серьезно у меня нет ни времени, ни желания. Поэтому просто затягиваю штаны на поясе кожным ремешком, и все, никуда не денутся. Сверху натягиваю через голову рубаху, подпоясываю ее широким ремнем с медными бляхами, а затем уж портянки и сапоги. Почему портянки, а не носки? Опять же, из простоты. Портянка что? Кусок ткани и все, а носок еще связать надо уметь. В общем, я посчитал, оно того не стоит. Как наматывать портянки, я помню со времен армии, так что пару секунд, и притопнув сапогом, я уже готов к выходу. Откинув полог шатра, вижу, что Арета уже готова и держит в поводу Софоса. Конь сразу же ткнулся губами мне в руку, ища яблоко или иное угощение, которым я обычно его балую. В этот раз мне было не до того, и Софос недовольно всхрапнул, мол, что за дела? «Ну, извини». Погладив его по морде, оправдываюсь я. «Забыл». Не тратя больше времени, ставлю правую ногу в стремя и взлетаю в седло. Уже трогая Софоса, бросаю Арете. «На верфь!» Впереди меня, припадая на левую ногу, семенит финикийц Барикбаал. Видно, что его только что подняли с постели, и он напуган до усрачки. Выпучив глаза, он постоянно кланяется и заглядывает мне в глаза. «Чем я могу услужить великому царю?» Подобострастно повторяет он раз за разом, а в его глазах я читаю нечто иное. «Какого хрена он приперся сегодня? Ведь праздник же!» Написано на его помятом лице. «Неужто поклеп какой на меня возвели?» Шагая по песку пляжа, я думаю о том, что уж больно мой главный корабел перепуган. Видать, знает грешки за собой. Без злости реагирую на суетящегося финикийца. Надо бы проверить болезного. Неужто уже успел провороваться? Мы идем мимо островов заложенных кораблей, и мой взгляд оценивающе проходится по проделанной работе. Здесь на стапелях стоят начатые каркасы 10 кораблей. Каждое судно из этой десятки по местной классификации можно назвать беремой. То есть корабль с двумя рядами весел, но при этом все они максимально возможной длины в 30 диплом, 45 метров. Глядя на них сейчас, я вспоминаю, сколько бессонных ночей я провел, обдумывая, как мне создать корабль, превосходящий те, что составляют морскую силу моих противников. Во-первых, сразу же решил я, это не должен быть гигант, затмевающий всех своими размерами. Поскольку от артиллерии я отказался, то ставку надо делать не на мощь габаритов, а на маневренность и скорость. Начал я с изучения лучшего из того, что строят на нынешних верфях. В бухту Мармарис специально для этого пригнали несколько терьер из доставшегося мне флота Асандра и Антигона. Первый же осмотр показал, что кораблики, мягко говоря, полное говно. Излишний вес, низкая мореходность — это то, что лежало на поверхности. Обшивочная доска в полтора раза толще необходимого и щербатая вся. Пробурчал я тогда про себя. Хотя требовать большего при нынешнем инструменте и требуемой скорости постройки, наверное, невозможно. Было очевидно, что качество отданного года сроком постройки. Флота требовалось много, и строить надо было очень быстро. Думаю, при постройке корабелы исходили из того, что все равно боевой корабль долго не живет. Бросающаяся в глаза низкая мореходность этих судов подтвердила мне мои же собственные исторические знания. Все античные морские сражения происходили, происходят и еще будут происходить только при идеально тихой безветренной погоде, поскольку все грибные корабли этого времени могут работать веслами только в таких условиях. При любом волнении они сразу начинают набирать воду через отверстия для весел, а сама гребля становится настолько неэффективной, что теряет всякий смысл. Чтобы сохранить мореходность в открытом море, все нынешние беремы и триеры убирают весла, затыкают отверстия для них и идут под парусом. Обычно используется один прямой парус на одной мачте. Изредка на более крупных пинтерах ставят две мачты и используют, соответственно, два прямых паруса. После этого осмотра, сильно разочаровавшись в веслах, я, как бывший капитан и яхтсмен, решил было сделать ставку на парус, но, к счастью, трезвый расчет и умение мыслить непредвзято вовремя меня остановили. Прикинув все еще раз, я пришел к выводу, что все-таки наши древние предки выбирали весла не от идиотизма. Я могу в разы нарастить парусность судна. Неожиданно осознал я. Увеличить его скорость, управляемость и мореходность. Но сражаться мне все равно придется в закрытых бухтах, где при полном безветрии грибные судна будут иметь тотальное превосходство над моими парусниками. Это понимание пришло ко мне, как только я сопоставил функциональность флота и свои дальнейшие планы по завоеванию господства на море. Действие первое — захват основных опорных пунктов противника. Поставив цифру 1, я поднял перо и представил, как это будет происходить. К примеру, мой парусный флот, имеющий неоспоримое превосходство в море, подходит к Пирею, Родосу или Александрии. Что сделает противник? Выйдет ко мне навстречу? Непременно. Но только когда установится абсолютно безветренная погода, а до этого укроется в защищенной бухте. Где-то я смогу достать его зажигательными снарядами катапульт, а где-то нет, потому что дальность действия метательных машин невелика, а заходить в закрытую от ветра бухту будет опасно. На ограниченном пространстве, где нет ветра и волнения, мои корабли мгновенно растеряют все свои преимущества. Тогда получается что? Я возьму город в блокаду, а противник дождется штиля, выйдет из защищенной бухты и устроит мне кошмарный разгром. Вывод из этого умозаключения был прост. Парус без артиллерии слишком уязвим. И поскольку я решил обходиться без пороха, ставка только на паруса обречена на провал. В торговом флоте увеличение парусности и мореходности бесспорно приведет к революции. А вот в военно-морском деле придется по-прежнему уповать на весла. Тогда я вновь вернулся к исходной точке. Надо придумать в гребле что-то такое, что даст моим кораблям преимущество в скорости и маневренности. С маневренностью все было более-менее понятно. Просто поменять применяющееся сейчас рулевое весло на руль с румпелем. Сделать это несложно, а эффект в управляемости даст значительный. Дальше — снижение общего веса корабля за счет лучшей обработки древесины на моих пилорамах. Это приведет к снижению осадки, а значит, к повышению скорости при той же загрузке и количестве гребцов. После этого мои мысли уперлись в гребцов, весла и греблю вообще. Со всем этим дело обстояло куда сложнее. Во всяком случае, история развития гребного судостроения не давала мне однозначного ответа на простой вопрос. Как на этом пути добиться решительного превосходства в скорости? Скажем так, у меня не было абсолютной уверенности, что Петровская предестинация, начала 18 века, двигалась на веслах быстрее какой-нибудь римской или карфагенской пентеры. Становилось понятно, что если нельзя идти уже проторенным путем, то надо придумать что-то свое и радикально новое. Ломал я голову долго, и в конце концов на помощь мне пришло мое спортивное детство. В школьные годы я занимался академической греблей, и как там все устроено, знал не понаслышке. Кто не знает, скажу. В академической байдарке сиденье гребца двигается на полозьях, что позволяет вложить в гребок не только силу рук и спины, но и пружину ног. «А что, если применить такую же систему гребли на нынешних кораблях?» — спросил я самого себя и тут же набросал примерную схему. Получилось, что движущаяся на роликах банка сиденье, увеличивающая мощь и размах гребка, в свою очередь уменьшает количество гребцов на одну и ту же длину судна примерно в полтора раза. Длина же судна ограничивалась прочностью материала. Другими словами, при нынешних методах строительства длина более 45 метров грозила тем, что судно попросту сломается посередине. Тогда я взял максимально возможную длину корабля — 45 метров. Такая длина корабля применима даже не для нынешних, широко используемых триер, а для будущих карфагенских и римских пентер с 25 парами гребцов на нижнем ряду. Исходя из этого размера, я и посчитал, сколько поместится вдоль борта гребцов при моем варианте посадки и у нынешней триеры. Двум обычным гребцам, сидящим друг за другом, прикинул я, потребуется примерно 2 метра длины, а с подвижным сиденьем уже минимум 3. Другими словами, получалось, что один мой гребец должен был перегрести 1,5 гребца на нынешнем судне в случае наличия на том одного ряда весел, 3 гребцов при 2 рядах весел и 4,5, если равняться в скорости с триерой. Этот расчет несколько охладил мой энтузиазм. Но уже после повторного осмотра стоящей в порту триеры, я увидел, что в ней на втором и третьем ряду сидит на 5 гребцов меньше по сравнению с нижним рядом. Это немного меняло мои расчеты. Пересчитав все по новой, я получил, что теперь на одного моего гребца приходилось уже чуть больше 3,5. В академической байдарке гребец работает не только руками и корпусом, но и толчком ног, что делает его гребок в разы мощнее. Я не был уверен, во сколько раз. а выяснить это можно было только опытным путем. До опытов было еще далеко, а в теории соотношение 1:3,5 показалось мне слишком большим. Пришлось задуматься об увеличении количества своих гребцов. Сделать это увеличение рядности в высоту, как это делали мои нынешние современники, не представлялось возможным. С увеличением высоты посадки гребца менялся угол вхождения весла в воду, что сводило все достижения академической гребли к нулю. И тогда меня осенило. Зачем создавать второй уровень по высоте, когда можно посадить второй ряд на том же уровне, но чуть глубже вовнутрь корпуса? То есть гребец второго ряда будет сидеть как бы в промежутке между гребцами первого ряда. Уключенный весел для гребцов, сидящих у самого борта, вынесем на специальной штанге за борт. Я радостно представил себе картину. А у второго ряда она будет крепиться прямо на борту. Тогда грибок у обоих рядов будет одинаковой силы. Теперь мой расчет показал, что при максимально возможной посадке на триере с обоих бортов могло быть до 130 весел, а у меня же получалось 64. Это давало коэффициент в 2 грибца на одного моего. Такое соотношение с учетом того, что мое судно будет значительно легче из-за материалов и меньшего количества грибцов, показалось мне вполне приемлемым. Споткнувшись, на миг теряю равновесие, и это возвращает меня из воспоминаний в реальность. Финикиец Барикбаал по-прежнему семенит впереди, показывая мне новые ангары для прибывающих с лесопилок досок и бруса. «Вот, великий царь, поставили здесь», — тараторит он, «подальше от моря и соленой воды, дабы лес не портился раньше времени». Я молча киваю, и, глядя на встревоженную физиономию финикийца, вспоминаю тот день, когда я впервые положил чертеж своего корабля перед этим человеком. Это сейчас он выглядит таким испуганным и угодливым, а тогда была битва почище, чем в долине Габиены. Мысленно улыбаюсь сравнению, а в памяти всплывает день первой встречи с нанятыми корабелами, финикийцем Барикбаалом и афинянином Иринионом. Тогда они оба еще только приехали в Гераклею, я сразу вызвал обоих к себе. Положив перед ними чертеж корабля, я спросил, что они о нем думают. Дабы выдержать независимость оценки, я не сказал им, что это мой набросок, и на лицах обоих корабелов сразу появилась снисходительная ухмылка. Несколько секунд они рассматривали чертеж, а затем афинянин отреагировал довольно эмоционально. «Пусть поразит меня своей молнией Зевс-громовержец, но я скажу, это рисовал какой-то невежда. Да простит мне великий царь резкость суждений. Так корабли не строят!» Прозвучало довольно обидно, но я изначально настраивался на непростой разговор, а потому воспринял такую категоричность спокойно. «Что не так?» — спросил я, сохраняя полнейшую невозмутимость. «Да все!» Все так же эмоционально замахал руками Иринион. «Где киль? С таким плоским днищем корабль сразу же перевернется, а если нет, то им будет невозможно управлять». «Да», — тут же добавил финикийц. «И гребцов слишком мало. Таким количеством большой корабль не разогнать до...» Не дав своему коллеге договорить, опять вклинился афинянин. «А это что? Зачем двигать сиденья гребцов?» Финикийц неодобрительно посмотрел на него и снова взял слово. «Корабль слишком узкий, осадка слишком мала. Он перевернется сразу же, как сойдет на воду». Он посмотрел на меня, как учитель на первоклассника, и добавил с поучительной мягкостью. «Великий царь, позволь мне построить тебе корабли, подобные тем, что я строю всю свою жизнь, и у тебя будет самый лучший и самый сильный флот во всей Айкумении». Все, что они говорят, могло бы иметь место, если бы я все не просчитал. Поэтому, выслушав их доводы, я ответил им развернуто и безапелляционно. «Более плоское, чем вы привыкли, и широкое днище позволяет выдержать минимальную осадку в 70 дактилос, 1,35 метров. А чем меньше погружено судно в воду, тем быстрее его можно разогнать и легче поддержать высокую скорость. Минимальная ширина в 335 дактилос, 6,5 метров, служит тому же. Остойчивость же такому узкому кораблю обеспечит тяжелый дубовый киль с утяжелителем и сосредоточение груза и гребцов в нижней части корабля. Подвижные сидения и управляемость. В общем, сказать, что мне удалось их удивить, это ничего не сказать. Оба были просто в шоке. Настолько, что после моей, навскидку, 15-минутной лекции у них не нашлось, что возразить. Заказчиков они видали разных, но таких, чтобы могли их удивить чем-то новым на их же профессиональной ниве, никогда. Дав им еще пару мгновений и не услышав от них ни слова, я обвел своих корабелов жестким взглядом. Строим так, как здесь указано». Я ткнул пальцем в свой чертеж. «Если появятся вопросы, обращайтесь лично ко мне в любое время дня и ночи». Глава 22. Сатрапия Кария. Город Гераклея Великая. 29 сентября 313 года до нашей эры. Иду вдоль стапелей, и мой взгляд непроизвольно отмечает, что сегодня верфь непривычно пустынна. Никто не работает, потому как я сам дал всем выходной по случаю царской свадьбы. Я, моя охрана и финикиец Брикбаал, мы единственные, кто в этот час бродит между островами кораблей, и никто из нас, включая меня самого, не понимает, что мы тут делаем. Главный судостроитель Брикбаал уже замаялся подобострастно скакать передо мной и просто плетется сзади вместе с Аретой и охраной. Они все держатся на пару шагов позади, словно бы чувствуя исходящую от меня раздражительно-агрессивную ауру. И это действительно так. Недовольство самим собой кипит во мне, словно в котле с закрытой крышкой. Давление в этом котле растет и требует выхода, но куда? Сейчас бы поместить боксерскую грушу или разбить пару ящиков пустых бутылок. Мечтательно представляю эти моменты про себя, но понимаю, что и то, и другое в нынешних обстоятельствах малореализуемо. Если не выпустить пар, то крышку котла рано или поздно сорвет. Я это понимаю, и мне не хочется компенсировать неудовлетворенность самим собой за счет других людей. Спасительный рецепт в таких случаях только один — исцеляющая терапия одиночества. Надо сваливать отсюда. Мысленно пытаюсь разогнать собственный мрачный настрой. Видно же, работа идет. Мастера грамотные, делают все правильно, так что не порти людям праздник. Пока я веду эти беседы с самим собой, мы идем в полной тишине, нарушаемой лишь шуршанием подошв на песке и натужным сопением финикийца. До конца верфи остается пройти совсем немного, и тут мой взгляд цепляется за неоднородность цвета одного из шпангоутов на последнем корабле. Подхожу ближе и рассматриваю структуру дерева вплотную. Почти все шпангоуты и килевой брус имеют неравномерную цветность, а спиленные торцы темнее, чем плоскость изделий. Это первый признак плохой просушки древесины. Я поднимаю вопросительный взгляд на финикийца. «Это что за херня такая?» Брикбаал испуганно вздрагивает, но тут же ударяется в полное отрицалово. «Не понимаю, что так разгневало великого царя?» «Может, я дурак и путаю что?» Не тороплюсь бросаться обвинениями и проверяю еще. Провожу руками по поверхности шпангоута, и более темные места на ощупь явно холодней. На всякий случай повторяю еще раз. Скинув взгляд на Ретту, обращаюсь резко и коротко. «Бумагу». Та всегда возит с собой несколько листов. Мало ли, когда царю может понадобиться. Вытащив из кожного тубуса, моя телохранительница подает мне скрученный в рулон лист. Отрываю от него небольшой кусочек и прикладываю к темному срезу. Плотно вдавив его в дерево, держу с полминуты, а затем поднимаю. Бумага довольно толстая и не пропиталась насквозь, но на обратной стороне явно следы влаги. Тычу листок в нос финикийцу. «Все еще не понимаешь?» Тот, выпучив от ужаса глаза, начинает пятиться от меня. «Но куда там? Крышку котла уже сорвало». Жесткий удар в челюсть сшибает корабела на землю, и носок моего сапога впечатывается ему в ребра. «Не понимаешь, сволочь, не понимаешь?» Несколько секунд я бью финикийца ногами, а тот изворачивается, как червяк, и орет. «Помилуй, великий царь, помилуй! Его же последним будут обшивать, да сохнет еще!» В оправдании финикийца есть определенный смысл. Эта проскользнувшая мысль мгновенно охлаждает мою ярость. «Ну-ка успокойся, немедленно!» Рявкую на самого себя. «Ты что, как зверь сорвался? Власть опьянила? Вседозволенность? Перестань вести себя, как безумный самодур!» Кроткий втык от своего второго «я» на удивление приводит меня в чувство. Отступив на шаг от лежащего Брикбаала, бросаю взгляд на Арету. «Подними его!» Та рывком стоит финикийца на ноги, одновременно спрашивая. «Куда его, в яму?» Отрицательно мотнув головой, вновь подхожу к корабельному мастеру. В мозгах уже все прояснилось. Ярость после короткой вспышки отступила, и на смену ей вернулась обычная трезвость мышления. Если финикийца посадить, то афинянин останется один. Один не справится. Строительство, если не встанет, то сильно замедлится. Хорошего кораблестроителя на замену найти нынче трудно, А Брикбаал, как бы там ни было, дело свое знает. Даже в том, что он сделал, большой вины нет. Тут в обычной практике использовать для строительства острого судна не просохшее до конца дерево. Мол, главное, чтобы доски обшивки были сухие, а остов досохнет в процессе. Я эту порочную практику у себя на верфи запретил, но, видать, не до всех дошло. Я уже совсем остыл и осознаю, что проступок финикийца требует наказания, но сажать его, а уж тем более казнить, не в моих интересах. Поэтому нахожу другой выход. Мой палец тычет Брикбаала в грудь. Даю тебе 2 недели, чтобы все исправить. Заменишь все недосушенные части корпуса на сухие. Финикиец яростно кивает головой. «Да-да, мой царь, все сделаю, великий царь, не изволь беспокоиться!» Вижу, как ужас в глазах Брикбаала вновь сменяется привычной для него подобострастной поволокой и довершаю свой приговор. «Все сделаешь за свой счет!» Лицо Брикбаала искажается настоящей мукой, ибо для финикийца смириться с потерей денег потруднее, чем с потерей жизни. Глядя на него в этот момент, не могу удержаться от ироничной усмешки. «Ты глянь!» Да он так не страдал, когда его ногами месил. Вот же сквалыга. Дабы в прожженной финикийской голове не завелись неправильные мысли, жестко добавляю. Уложишься в срок, так уж и быть. Прощу. А нет, пеняй на себя. Сказав, подаю знак Арете, мол, отпусти его. И, развернувшись, быстро шагаю к коновизе. Арета догоняет меня, когда я уже вставляю ногу в стремя. Запрыгиваю в седло и, обернувшись, бросаю ей коротко и безапелляционно. «Возвращайтесь в лагерь. За мной не ездить. Один хочу побыть». «Да как же?» Начинает была она, но мой ледяной взгляд останавливает ее на полуслове. Все знают, в такие минуты со мной лучше не спорить. И Арета как никто. Она покорно склоняет голову, а я тыкаю Софоса пятками в бока. Мой мудрый и не любящий резких движений конь, словно почувствовав мое настроение, тут же срывается с места в галоп. Взбивая морскую пену, мчится по самой кромке воды, а впереди стелется длинная линия морского побережья, на которой простор песчаных пляжей изредка нарушается пологими, поросшими лесом нагорьями. В ореоле фонтана искрящихся брызг я несусь по желтой полосе песка, и солнце ослепляюще бьет прямо в глаза. Пляж резко обрывается каменным языком, уходящим в море, но Софос безукоризненно находит ведущую вверх тропу. И вот уже грохот лошадиных копыт дробиться среди кривых средиземноморских сосен. Пригнувшись к самой гриве, дабы случайная ветка не вышибла меня из седла, я наслаждаюсь рискованной скачкой. Стволы деревьев проносятся в каких-нибудь сантиметрах от моих колен. Я чувствую, как несущийся по венам адреналин выгоняет из меня нездоровую хандру. Тропа уже пошла вниз, и мы вновь вылетаем на пляж. Солнце и сверкающее море встречают нас как добрых друзей, и я ору во все горло. «Эй!» Почти тут же, нарушая бьющую во мне эйфорию, я вижу стоящую вдали оседланную лошадь. Всадника не видно, и у меня сразу же тревожно забилось сердце. Засада? Пока ничего опасного не произошло, но внутри меня уже заработало выработанное еще с капитанских времен правило «всегда считай себя ближе к опасности». Жизнь здесь лишь подтвердила его правильность. Я придерживаю коня, а рука автоматически ложится на рукоять меча. Софос переходит на шаг, а мой взгляд, не найдя опасности на берегу, перемещается на морскую гладь. Вот теперь я вижу всадника, вернее, всадницу. Она стоит по пояс в воде, ее длинные волосы развиваются на ветру. Что это она делает? Невольно задаюсь вопросом, поскольку в этом веке женщина в море — это нечто необычное. Тут люди, прожившие всю жизнь у берега моря, спокойно могут не уметь плавать. Лезть в воду ради развлечения для них — вещь непонятная. Да и само море несет в себе немалую угрозу. Это в 21 веке человечество практически вытеснило акул из Средиземного моря, выловив или уничтожив в нем всю ту живность, которой они питаются. В конце же 4 века до нашей эры их тут еще столько, что заходить в воду на побережье Восточного Средиземноморья крайне небезопасно. Пока я раздумывал, женщина заметила меня и резко двинулась на глубину. То, что она собирается сделать, уже не вызывает сомнений. Может, потому как она идет, а может, от исходящей от нее безысходности, но я абсолютно убежден. Незнакомка собирается покончить жизнью. Тыкаю пятками Софоса, и он вновь переходит в галоп. «Эй!» — кричу я во весь голос. «Подожди! Давай поговорим!» Наверное, несколько минут бешеной скачки духовно вернули меня в прошлое, или точнее, в мою прошлую жизнь, где человеческая жизнь имела значение. На какой-то миг моя память просто вычеркнула тот факт, что я царь огромной страны, распоряжающейся тысячами жизней, и минутный порыв заставил меня броситься на помощь. Не думая и не оценивая больше возможности ловушки, я вдруг поступил так, как сделал бы в прошлой жизни и никогда в этой. Увидев постороннего человека в беде, я рванулся его спасать. Слетев с седла, бросая взгляд на то место, где только что скрылась голова женщины. Навскидку шагов 10-15, не больше. Сходу бросаюсь в воду, набегу, отстегивая пояс мечом, но не успеваю стащить с ног сапоги. Вода уже по пояс, и я ныряю. Вижу в прозрачной воде медленно уходящее на дно тело. Тут довольно глубоко, и надо бы ускорить свое движение вниз. Но, к моему удивлению, вместо ожидаемых действий отличного пловца, каким я являюсь, мои движения напоминают судорожное барахтание ребенка, не умеющего плавать. «Твою ж мать!» — обжигает мгновенное понимание. «Это в прошлой жизни я был прекрасным пловцом, а в этой Геракл глубже колена в воду не заходил. Получается так, что плавать умеет только мое сознание, а вот тело не имеет даже малейших навыков. Наверное, в другой обстановке сознание довольно быстро исправило бы этот дисбаланс. Но в этой экстремальной обстановке я попросту иду на дно. Вопрос уже не стоит о спасении кого-то другого. Тут как бы самому выбраться на поверхность. Спокойно, главное, спокойно. Всеми силами пытаясь не позволить панике взять верх. Просто расслабься. Позволь инстинктам действовать самим. Всем управляет мозг и нейронные связи. Просто не мешай им. Это проще сказать, чем сделать. Кто никогда не тонул, тот не поймет. Мои руки и ноги совершают тысячи бессмысленных и бесполезных движений, растрачивая силы и остатки воздуха, но ни на йоту не поднимая меня к поверхности. Набравшие воды сапоги изрядно потяжелели и, как гири, тянут меня на дно. Невероятным усилием воли мне удается подавить панику и перестать барахтаться, словно бестолковый щенок. Молодец, теперь давай вверх. Мои движения уже осмыслены и напоминают меня прежнего, но им не хватает силы. В легких нет кислорода. Его отсутствие разрывает грудную клетку, а углекислый газ тушит мозг и наполняет движение ватой. Я еще борюсь, но чувствую, что медленно иду ко дну, и в этот момент я вижу протянутую руку. Чье-то лицо в ореоле распущенных волос, но это все не важно, главное — рука, и в последнем рывке я хватаюсь за нее. Меня тянут наверх, я дрыгаю ногами и медленно-медленно, но все же поднимаюсь вверх, к светящему сквозь прозрачную толщу солнцу. В легких уже нет воздуха, сознание гаснет, но в этот миг пленка воды над моей головой разрывается, и живительный воздух обрушивается безумной, опьяняющей волной. Разинутый рот жадно хватает такой сладкий, дурманящий воздух и не может надышаться. Еще несколько мгновений этого беспамятства, я уже начинаю понимать, что спокойно держусь на воде. Сам. Мои движения ровные и почти уверенные. В этот момент я слышу из-за спины: «Давай к берегу, я помогу!» Этот голос мне смутно знаком, но сейчас мое сознание еще не способно заостряться на таких мелочах. Пока оно зациклено только на дном. Сначала надо почувствовать под ногами твердую землю, а потом уже будем разбираться, кто и зачем. Не отвечая неизвестному голосу, медленно гребу к берегу. Он вон совсем рядом, но и глубина начинается в шаге от желто-золотистой кромки. Еще пара гребков, и вот она, земля-матушка под ногами. Счастливый выкарабкиваюсь на берег и обессиленно вытягиваюсь на песке. «Выбрался-таки, сукин сын!» Стучит сознание вместе с пульсирующей в висках кровью. «Вот же я идиот! Ведь сколько раз слышал! Не делай людям добра, и тебе не придется жалеть об этом!» Переворачиваясь на спину и с идиотски счастливым выражением пялись на голубое небо. «Вот оно, счастье!» Не побывав на пороге смерти, никогда не поймешь, в чем оно. «Оно вот, совсем рядом!» Лежу в состоянии блаженной нирваны, пока в голове не щелкает. «Стоп! А где же моя спасительница?» Приподнимаюсь и вижу сидящую в шаге от меня девушку, вернее, ее обтянутую мокрым платьем спину, длинные мокрые волосы и торчащие лопатки. По вздрагиванию плеч и доносящимся всхлипыванием я понимаю, что моя спасительница плачет. «Эй, ты чего? Ведь все же хорошо закончилось!» Пытаясь подбодрить ее своей уверенной интонацией, но из воспаленного горла вырывается лишь какой-то хрипящий надрыв. Девушка никак не реагирует на мои слова. Я решаюсь-таки встать. Первая же попытка говорит мне, что я сильно переоценил свои силы. Ватные ноги отказываются подчиняться, вновь опуская меня на четвереньки. На вторую попытку у меня нет сил. Я просто ползу к рыдающей девушке на коленях. «Эй, ты чего? Не плачь. Моя рука касается ее плеча. И тут она резко оборачивается. Да будь ты проклят, бастард поганый! Будь ты! В ее темно-синих глазах полыхнула бешеная ярость. Всю жизнь мне изломал, гаденыш! А теперь даже умереть спокойно не дал! Пропади ты! Вздрогнув от неожиданности, отшатываясь от бьющей через край ненависти. Теперь я узнаю ее. В этот миг дочь Антигона напомнила мне саму же себя в тот день, когда она хотела меня убить. Девушка продолжает орать и крыть меня по-всякому, но я понимаю, что у нее просто постстрессовая истерика. Ее сотрясают рыдания, а по лицу рекой льются слезы. «Чтоб ты сдох, персидский выродок!» Кривя от ярости рот, она кричит мне прямо в лицо. «Зачем я тебя спасла? Зачем?» Зарыдав навзрыд, Долина рухнула лицом в песок. Ее тело задергалось в истерических конвульсиях. Да уж, ситуация. Остолбенев от неожиданности, растерянно сажусь на задницу. И что ж теперь делать? Несколько секунд слушаю глухие рыдания и пробую успокоить девушку. Ну, не реви. Чего уж. Моя рука мягко легла на ее плечо. На все воля олимпийских богов. Значит, не успеваю закончить, как девчонка резко сбрасывает мою руку. «Не смей меня трогать!» Она вздергивается, полоснув по мне яростным взглядом. «Чего ты вообще сюда приперся?» Ее крик непроизвольно отщелкивает моя память на несколько кадров назад, к истокам всей этой идиотской истории. «Так, погоди-ка. Точно. Ты же топиться собиралась?» «А тебе какое дело?» Вновь взъярилась Долина. «Ты чего лезешь не в свое дело?» Все мои мягкие попытки ее успокоить оканчиваются ничем. Но я уже окончательно пришел в себя. И мое прошлое, богатое на общение с людьми в стрессовой ситуации, говорит, нельзя потакать и успокаивать истерику. От этого она только сильнее разгорается. Такой пожар можно тушить только встречным палом. Поэтому отвечаю ей жестко, но не грубо. «А ну не ори! Я к тебе не лезу, но и сдохнуть зазря не дам. С какого перепугу ты топиться полезла?» «Не твое дело!» Вновь огрызнулась она, но уже не так уверенно, и я продолжаю давить. «А если бы меня здесь не оказалось, мне следить за тобой некогда, и спасать тебя я тоже не нанимался». Тут ее губы растягиваются в саркастической усмешке. «Тоже мне спаситель! Плавать сначала научись!» Это верно. Тут я слегка не туда свернул, ведь это она меня вытащила, а не наоборот. Выходить из таких положений у меня тоже есть опыт, и потому быстро перетасовываю колоду и возвращаюсь к первоначальному вопросу. «Умею я плавать или нет, сейчас неважно. Не об этом речь. Ты лучше скажи, зачем в воду полезла? Молодая, умная, красивая. Тебе еще жить да жить, а ты топиться. Зачем?» Я еще не закончил, а ярость и злость на лице девушки уже сменилась апатией и усталостью. «Лучше уж сдохнуть, чем так жить!» Выдохнула она с какой-то безысходностью и закатила глаза к небу. Мне девицу немного жалко, но жаловаться ей вроде бы не на что. Если бы не стрессовая ситуация и не слезы, то я бы ей ответил. Ты не сетовать на судьбу, а радоваться должна, и небеса благодарить за мою доброту. Тебя не казнили, не отдали солдатне на забаву, даже не продали в рабство, а ведь ты так-то убить царя пыталась. Я же тебя не просто простил, а вон даже во фрейлинах царицы пристроил. А ведь для тысяч высокородных девиц твое место — несбыточная мечта. Во взгляде Долины в этот момент появилась какая-то фанатичная упертость. «Все равно. Не утопилась, так повешусь. Но замуж за него не пойду». «За него? Это за кого?» Пытаясь за внешним спокойствием скрыть мгновенно вспыхнувшее раздражение. «Кто это лезет, не свое дело». Девушка тоже подуспокоилась, и истерика у нее перешла в фазу агрессивного сарказма. «Не прикидывайся, а то ты не знаешь». «Пожалуй, тут она права. Нахожу, что ее недоверие вполне обосновано». Действительно, трудно поверить, что кто-то решил разыграть такую карту, как дочь Антигона, без моего ведома. Теперь, кроме затаенного раздражения, появился еще и интерес. Кто-то по недомыслию лезет мне поперек, или это осмысленная игра с еще непонятным мне интересом. Глава 23. Сатрапия Кария, город Гераклея Великая. 29 сентября 313 года до нашей эры. Все более и более эмоционально Долина рассказывает мне занятную историю. Оказывается, мой милый дядюшка Шираз приехал не просто поздравить племянника с бракосочетанием, а с куда более далеко идущими планами. Даже не своими, а моей обожаемой мамочки. Так всего пару дней назад Барсина в свойственной ей безапелляционной манере оповестила Долину о том, что нашла ей мужа. На ответ девушки, что замуж она пока не собирается, так грубо заявила: «Твоего мнения никто не спрашивает». Вчера Долине показали жениха, и им оказался 65-летний старший брат Барсины Шираз. Девушка уперлась и отказалась наотрез. Но эта мамочка, конечно же, не остановила, ведь ее желаний когда-то тоже никто не спрашивал. Категоричный отказ Долины только разозлил Барсину, и она приказала попросту запереть глупую девицу в доме, дабы та не выкинула какой-нибудь дурости. Сегодня ночью Долине удалось сбежать. Но этот акт отчаяния ничего не решал. Она понимала, что укрыться ей негде. Ее все равно рано или поздно найдут. От безысходности и не видя иного выхода, она решила покончить с собой. К счастью для нее, а может и нет, в этот момент вмешалось провидение в моем лице. Пока девушка с мокрыми от слез глазами повествует мне о своих злоключениях, я рассматриваю ее лицо и думаю о том, что не хочу никому ее отдавать. Ни старому Ширазу, никому другому. И дело тут не в сострадании, не в гуманизме и даже не в восстановлении справедливости, а в том типе жадности, который люди, по свойственной им привычке оправдывать высокими словами свои же эгоистичные поступки, назвали любовью. Сознайся, ты просто хочешь оставить ее себе. Без всякого такта вывожу самого себя на чистую воду. Будь это кто другая, тебе было бы плевать. А на это, говоря языком твоей молодости, ты просто запал. Бесспорно, все так и есть, и мне нечего даже возразить. Я умею быть честным самим собой. И сейчас, глядя в огромные синие глаза Долины, я пытаюсь хоть как-то увязать свои принципы со своими желаниями. Уже чувствуя, что вот-вот совершу большую глупость, я все-таки стараюсь себя удержать. Не вмешивайся. Отправь ее вместе с Ширазом обратно в Сузы или еще дальше, куда-нибудь в Бактрию или Сагдиану, чтобы никогда уже не встречаться. Ничего с ней не случится, подумаешь, старый. Ну и что, значит, помрет скоро, а она найдет себе кого-нибудь помоложе. Так говорит мне разум, но я знаю, что не послушаюсь. Долина сейчас совсем рядом, и обстоятельства позволяют мне смотреть на нее в упор, чем я бесстыдно и пользуюсь. Делаю вид, что с интересом сопереживаю деталям ее побега, а на деле просто пялись на нее. И с каким-то давно забытым чувством нежности рассматривая ее чуть сдернутый носик, ямочки на щеках и забившиеся песком волосы цвета спелой пшеницы. И чем дольше я смотрю на нее, тем все больше и больше понимаю, что эта девушка притягивает меня. Притягивает не только своей нездешней женской красотой, но и своей отчаянной бескомпромиссностью и какой-то безбашенной смелостью. Это ничего не меняет. Пытаясь мысленно охладить свой пыл. Ты же не бросишь все свои принципы ради нее. А как же моногамия? Наследники только по одной линии. Пустишь все это коту под хвост ради одной юбки? Специально стараюсь выражаться как можно жестче, дабы проняло до самых печенок. Если ты сейчас встанешь на сторону этой девушки, то, несомненно, в ближайшем будущем ты окажешься с ней в одной постели. А значит, рано или поздно на свет появится незаконнорожденный ребенок. А ведь это именно то, против чего ты выступал, и ради чего, собственно, соблюдал определенные правила, с каким-то злорадством припирая самого себя к стене. Что, поставишь на кон мир и порядок в своем будущем царстве из-за всяких там сюси-пуси? Чем ты тогда лучше всех этих нынешних тупоголовых правителей, сеющих своих наследников как сорную траву? Противопоставить этим железным аргументам мне нечего, кроме почти непреодолимого влечения к этой сидящей напротив девушке. Ведь какими бы дорогами ни вела меня судьба, она все равно возвращает меня к ней. Что это? Злой рок? Насмешка олимпийских богов? А может, все потому, что до боли в душе к ней тянет не только того почти забытого человека из будущего, каким я был когда-то, но и меня сегодняшнего, живущего лишь поставленной целью и прагматичными понятиями целесообразности. В конечном итоге я ей обязан. Неожиданно резко ставлю точку в своих противоречивых мыслях. Она второй раз спасла меня. Я не могу взять и бросить ее в беде. Я не собираюсь тащить ее в постель. Пусть живет, как знает. Раз девушка не хочет замуж, то никто не должен ее заставлять. Подспудно я понимаю, что все это чушь и отговорки. А на деле я просто тяну время, в надежде, что все как-то разрулится само, и мне удастся примирить свои принципы с собственной же неспособностью им следовать. У меня еще нет готового решения, Но в одном я уже не сомневаюсь абсолютно точно. Я никому ее не отдам. Ты ведешь себя как собака на сене. Мой разум еще пытается укорить меня собственным эгоизмом. Сам взять боишься и отдавать не желаешь. Опомнись, ты только вчера женился, и в шатре тебя ждет молодая жена. Отпусти эту девчонку, дай ей денег, охрану, и пусть уедет подальше. Не порти себе и ей жизнь. Последняя мысль явно из какой-то другой драмы, и я пользуюсь этим, чтобы оправдать свою слабость. О чем это вообще? В этом мире так не работает. Тут либо она будет под моим протекторатом со всеми вытекающими, либо ее заберет кто-то другой. Она богатая невеста, и в покое ее не оставит. По-твоему, лучше отдать ее этому старому жердяю Ширазу? У него в гареме ее жизнь, конечно же, наполнится смыслом и счастливым светом. Я злюсь, изливаясь ядовитым сарказмом, еще и потому, что все больше и больше проникаюсь пониманием, что пусть и невольно, но именно я стал виновником брачной затеи Барсины. После разгрома Антигона я подписал указ о передаче в казну всего имущества бывшего диадоха. Тогда же мой главный казначей указал мне, что довольно большую долю своей недвижимости Антигон завещал своей дочери Долине. Антигон умер, развел тот руками. Эта часть имущества уже не подпадает под твой предыдущий указ, великий царь. Нужен еще один, отторгающий в казну уже имущество его дочери. В тот момент я подумал о синих глазах Долины, о том дне, когда наступилась за меня в Пергаме, и щедро махнул рукой. Не трогай сироту, не обеднею чай. Я даже не поинтересовался, сколько конкретно земли, ферм и прочего отписал своей дочери Антигон. А вот кто-то взял на себя этот труд и донес о результатах Барсине. Видать, куш немалый, усмехаясь про себя, раз мамочка завертела всю эту брачную чехарду. Почему она вытащила черт откуда брата, а не женила на Долине старшего сына? Это мне как раз понятно. Фарнабас — игрок и мод. Ему сколько ни дай, он все равно все спустит в кости да на шлюх и вино. Именно поэтому, сколько бы мамочка за него ни просила, выше тетрарх я его никогда не поставлю. Несмотря на то, что в бою он смел, а в рядах катафрактов его уважают. Вижу, что стресс, заставлявший Долину вываливать на меня груз своих проблем и переживаний, понемногу отступил. И она затихла, обреченно сутулив плечи и опустив взгляд. Этот ее жалостливый вид мгновенно ставит точку в моих сомнениях. Вскочив, я протягиваю ей руку. «Поехали. Я спрячу тебя на время. А дальше видно будет, что делать». На мгновение синий океан ее глаз накатывается на меня, словно пытаясь пробиться в самую глубину моей души и понять, что я задумал. Я держу этот взгляд, а мягкая улыбка на моих губах говорит ей: «Ничего не бойся, никто тебя больше не тронет». Наконец, улыбнувшись в ответ, Долина подает мне свою маленькую узкую ладошку. Чуть сжав женские пальцы, поднимая девушку на ноги, а мокрый прилипший к телу хитон, словно бы издеваясь, бесстыдно демонстрирует мне ее тело, торчащие сквозь ткань соски, округлый животик, мягко перетекающий в темнеющий между ног треугольник. «Черт, это будет нелегко!» Отворачиваясь, пытаясь унять подступающее возбуждение. «Я уже решил, что сделаю. Недалеко от городка Фискас есть поместье Ремала, где я останавливался, когда армия еще только выходила к бухте Мармарис. Хозяева, муж и жена мне понравились своей гостеприимностью и неразговорчивостью. Сразу видно, что люди умеют хранить чужие тайны. Зачем мне, всевластному царю, эти игры? Зачем прятать девушку, когда можно просто привести ее в лагерь, поставить охрану и наказать, чтобы волос ее головы не упал? Можно, конечно, вот только у меня хватает ума понять, что над умами и языками людскими царь не властен. Если меня увидят с Долиной, то спим мы или нет, станет уже неважным. Молва все равно в один миг сделает ее моей наложницей и разнесет этот слух по всему свету. Царь завел себе другую на следующий же день после свадьбы. Невеста-то, видать, с брачком. Не угодила нашему царю. Такой слух растопчет и унизит Эйрену. Ведь это плевок ей в душу, оскорбление, которого она никак не заслужила. Все это уже прокрутилось в моей голове, приводя к осознанию, что скандал мне сейчас совсем не нужен. Тем более, что пока еще ничего предосудительного не случилось. Отвезу ее в Ремалы на первое время, а дальше видно будет, пытаясь быть самим собой предельно честным. Удастся устоять против своего пагубного влечения, найду ей такого мужа, какого она захочет, а нет, тогда я буду думать. Чего раньше времени голову ломать? Раз уж судьба так упорно подталкивает меня к этой девушке, то она и подскажет. Порой выждать и ничего не делать — лучшее из решений. Войдя в шатер, расстегивая стягивающий ремень и слушая мягкий звук упавшего на ковер меча, безвольно плюхаюсь в кресло и вытягиваю ноги. События сегодняшнего утра вымотали меня до предела. Я только что вернулся из поместья Римала, где оставил долину на попечение хозяев. Как я и ожидал, те без лишних вопросов приняли под свое крыло беглянку, пообещав мне, что о ней не узнает ни одна живая душа. Оттуда я не поехал к молодой жене, а свернул к военному лагерю, что на левом берегу реки Дальян. Тут у меня походный шатер и несколько палаток моей канцелярии. Прикрыв глаза, пытаюсь на мгновение расслабиться, но не получается. Почти в тот же миг откидывается полог, и в шатер влетает Эней. «Ну, слава олимпийским богам! Где ты был? Мы все тут с ног уже сбились!» Открываю глаза и останавливаю на друге недоумевающий вопросительный взгляд. «А с чего это вы всполошились? Я не дитё малое, чтобы потеряться!» «Так это Ретта панику навела!» Немного смутился Эней. Примчалась с криком: «Царь один уехал и пропал! Ну вот я и поднял тревогу!» Взмахиваю рукой, мол, пустое. Просто одному надо было побыть, мысли упорядочить. «Мысли — это да», — соглашающе кивнул Эней. «Только ты уж предупреждай в следующий раз, а то ж...» Тяжело вздохнув, он не стал договаривать. Но я и так понял, что мое отсутствие навело немало шороху. «Ретта та еще скандалистка. Беззлобно бурчу про себя. Шагу ступить уже не дадут». Тут же вспоминаю все, что произошло за сегодняшнее утро. И это заставляет меня мысленно усмехнуться. А ведь не зря она шухер-то поднимала. Эней все еще стоит у порога, словно бы сомневается, говорить или не кстати. Вижу по его лицу, что кое-что важное, и помогаю ему решиться. «Еще что-то?» Тот бросает на меня все еще неуверенный взгляд. «Коли уж ты в лагере, то, может, примешь Андромаха?» Прочтя в моих глазах непонимание, он поясняет. «Но помнишь, я тебе про совет аргироспидов говорил? Про обещание?» «А, про землю для ветеранов. Я уже вспомнил, как просил Эней найти кого-нибудь из серебряных щитов, авторитетного, но с кем можно было бы договориться. Заниматься этим мне сейчас не хочется, но, с другой стороны, в ближайшем будущем тоже вряд ли захочется. Сколько ни отлынивай, а заняться этой проблемой рано или поздно все равно придется». Подстегнув себя правильным выводом, киваю Энею. «Хорошо, веди». Эней тут же исчезает за пологом и возвращается буквально минут через пять, но уже с невысоким, почти квадратным воином в формованном панцире и двумя серебряными браслетами на правой руке. Знаки отличия говорят мне, что передо мной Синтагма Тарх, командир Синтагмы, то бишь по меркам 21 века капитан и командир роты. Это сразу же настраивает меня несколько скептически. Я просил его найти влиятельного человека, а он мне капитана привел. С изрядной долей сомнения рассматриваю крепыша. Насколько серебряные щиты прислушиваются к его словам? Несмотря на наши давние и дружеские отношения, Эней никогда не уклоняется от требований этикета. Вот и сейчас, едва войдя в шатер, он сгибается в глубоком поклоне. Эней приветствует своего царя. Летит мне с порога. И следом за Энеем складывается пополам крепыш. «Андромах приветствует своего царя!» Жестом позволяя обоим выпрямиться и подойти ко мне. Я хочу создать неофициальную атмосферу дружеской беседы, поэтому предлагаю обоим сесть. Эней уверенно опускается в кресло, а вот Андромах садится как на прокрустово ложе. Видно, что он сильно озадачен и опасается оплошать. Подскочивший раб ставит на стол три кубка и наливает вино, а я предлагаю всем выпить. Затем сам делаю глоток и лишь после этого обращаюсь к гостю. «Мой верный друг Андромах, скажи-ка мне, насколько правдив дошедший до меня слух, что аргироспиды собираются просить меня отпустить их на покой и выделить им ветеранские наделы в Лидии?» Андромах тут же ставит кубок на стол и склоняет голову. «Мой царь, тот, кто поведал тебе об этом, сказал чистую правду», отвечая ему радушной улыбкой. «Ну что ж, я не против. Ветераны аргироспидов заслужили свою награду, тем более, что каждый обучил и подготовил на свое место достойную замену. Поднимаю кубок, мол, выпьем за достойных. Наблюдая, как все следуют за мной, и, сделав глоток, с подчеркнутой озабоченностью ставлю кубок обратно. Только вот одно меня смущает. Почему Лидия?» Тот пожимает плечами и неуверенно начинает. «Лидию все знают. Земля обжитая, дороги, города опять же кругом, да и урожаи хорошие. Там хоть скот разводи, хоть ячмень да пшеницу сей». «Так-то да, соглашаюсь с ним. Только вот, как ты знаешь, договоры мирные не вечные. Год-другой и война с Кассандром.